реализации это не достигли ни те, ни те. Освобожденные там черные те же самые, вместо того, чтобы жить красивой бытовой жизнью, не знаю, у аутентичных племен, занимаются тем, чем сейчас занимаются граждане ЮАР. Если говорить про какую-то актуалочку. А с точки зрения русского национализма, ну, мы все можем прекрасно понять, что как-то слабоватенько мы деколонизировались за прошедшие с 88 года 25-35 лет уже. Кошмар какой, как время летит. Вот. И вопрос остается такой, а что нам делать дальше? Но поэтому, для того, чтобы понять, что нам предлагает Дмитрий Евгеньевич, необходимо обратиться к его культурологии. Голковский больше на самом деле практик, а не теоретик. И даже сам акт своего письма он все время обставляет так, что это просто проект Голковский, и в этом тотальном проекте Голковского, в котором ты можешь быть либо голковскомаром, либо негативно-голковскомаром, мы все так или иначе принимаем участие. В каком-то смысле вся деятельность Голковского — это один большой философский перформанс-арт, извините меня. Вот. И, в частности, у него, как у футуролога, который преследует свои цели, в которых он все время говорил, в частности, входит желание жениться и иметь хорошую семью, что у него, слава богу, получилось, есть, очевидно, цель на будущее. Одна из этих вещей — это, конечно, утиное движение Голковского. Утиное движение — это возникшее в конце 90-х очень загадочное и странное объединение людей, которые играют в компьютерные игры, в MMORPG. Их объединяет то, что они играют в компьютерные игры, а также это вот социальное движение. Цифровая машина, которую мы видим здесь на стенде Игромании, это одна из, насколько я понимаю, куч подставных фирм Горковского, которая в свое время даже построила лесную школу в Исландии через Lasseter Asset Management, тоже интересную фирму, как немножко мне просыпается ФБКшник небольшой. Вот. И планировал строить там такой же игровой город для вот всех этих новых игроков, которые будут строить, ну, что не совсем понятно. Именно декларируемые цели движения, они достаточно странные. Но, слава богу, Дмитрий Евгеньевич в 2002 году написал сценарий «Друг утят», в котором и изложил свою футурологию. В общем и целом, тоже такое весьма, я бы сказала, что весьма пророческий кусок из самого начала «Друга утят», который был бы тем более пророческим, если бы он не был бы написан через 3 года после «Матрицы». Общество будущего — это общество доброволья и дезинформации. Сознательно никто никого не обманет. Вот. И вот выделила жирным очень такую действительно пророческую фразу. Этим занимаются несколько мировых агентств, точнее, несколько агентств гиперпрограммирования, которые поставляют пользователю персональные модераторы. Пользователь устанавливает фильтр темы Румыния, баскетбол, египтология, объем 30 минут аудио-видео информации в день. В общем, грубо говоря, это те же самые алгоритмы, только проблема такая, что мы алгоритмы не настраиваем. Из мира исчезла чужая воля, но таким образом каждый конкретный человек, будучи представленным сам себе, этой чужой воле подчинился абсолютно. Он стал никому не нужен. Футуристический мир, как Голковского изложено в «Друге утят», это то, что после огромного какого-то ядерного катаклизма, который повлек по себе исчезновение подавляющего большинства народов, люди поселились странными анклавами в подземных таких норках, которые называются кетанаф, где они, собственно, проводят время, общаясь с этими персональными модераторами и просто потребляя информацию. Этот мир при этом... Ну, сейчас... В «Друге утят» основная линия вертится вокруг загадочного тайного общества, которое Голковский воплотил вживую с этим утиным движением. Людей, которые играют в очень старую MMORPG, которая игралась, точнее просто MMO, которая игралась через e-mail, называется Galaxy Plus. Но точнее, то, что они играли в эту игру, это было всего лишь, ну, то, как они знакомились друг с другом. На самом деле, загадочное утиное движение по факту захватывает мир, знакомит людей друг с другом и занимается всем тем, чем занимаются масонские ордена в конспирологических теориях. Когда описывается игра с Galaxy Plus, есть очень интересная цитата. Действующий, где будущий мир Голковский описывает как виртуальный театр. Действующее лицо виртуального актера — это не актер, беспрекословно подчиняющийся режиссеру, а пользователь, играющий ту или иную роль, независимо или даже вопреки своей субъективной воле. То бишь, точно так же, как история фальсифицирует саму себя, игрок, который идет по сценарию в виртуальном театре, им тоже никто по факту не командует. Даже вопреки своей субъективной роли, он просто двигается без какой-либо личной агентности вдоль уже расчерченных правил. Судя по тому, что Голковский сейчас продолжает строить свое утиное движение и надеется переждать грядущий распад государств и поднятие корпорации, создав свой маленький анклав, вместо условной деколонизации он предлагает просто продолжить играть свою роль. Вот. Я думаю, как-то так. Вышло как-то короче, чем я думала. Вот. Но, в принципе, еще на последний момент, почему я решила назвать это все сумбурную лекцию «Синдром утенка». Потому что, во-первых, синдром утенка — это что? Это когда утенок считает своей мамой то, что он увидел первый раз. Очень у многих людей в правом движении возникла такая тема с Голковским. Увидев его какие-то посты, которые написаны действительно очень умным языком, у людей возникает просто дикое желание, там, ну, вот это мозг, это мозг. Это моя мама утка. Это наш друг утят. Ну, а другое, но, по-моему, еще синдром утенка — это та картина мира, которую представляет Голковский, потому что эта картина мира выглядит действительно как маленькая уточка, которая плывет по волнам загадочного исторического процесса, и которая все, что остается, — это просто держаться на плаву. Ну, а вопрос такой, да, где тут русские? Присутствуют. Сидят. Ну, в принципе, Голковского это никогда не интересовало. Он гений. На 10-й странице бесконечного тупика. Вот. Как-то так. Я очень сумбурно это все рассказала, многого чего не коснулась. Я бы хотела просто с помощью этой лекции скорее поднять дискуссию в принципе, о роли Голковского в интеллектуальном движении. Поэтому на этом я хочу закончить. Всем спасибо за внимание. Мы все эти вытащим. Спасибо много времени на вопросы. Пожалуйста, задавайте их. И раз нас пригласили в дискуссию, давайте ее поддержим. Спасибо большое за такое экспресс-препарирование Голковского. И вопрос, который как-то родился сходу. Вот одна из претензий, то ли бытовая, то ли концептуальная, упоминавшегося просмирнина к препарируемому Голковскому, это то, что Голковский, рассуждая о христиколонии, о англичанах и так далее, сам английским языком не владеет. И вот как, на ваш взгляд, как человека, который препарирует Дмитрия Евгеньевича, вот это нежелание или не владение английским языком, это попытка какой-то эмансипации от этой колониальной своей сущности, или это вообще не имеет большого отношения к Голковскому как человеку и к его философии? Я обожаю эту тему, мне все время кажется очень интересным, потому что, с одной стороны, один раз я обязалась свою телеграм-баталию на эту тему, вот, потому что мне действительно сложно представить, опять же, как человеку с расщепленным сознанием в контексте разных логосов, так как я не на одном языке говорю, мне сложно представить, как можно влезть в голову в англичанке, опять же, цитируя Егора, не понимая, как думает эта англичанка, не владея языком. Но с другой точки зрения, может быть, действительно, вы правильно подняли тему, это будет какая-то эмансипация. Проблема такая, что у меня сильное подозрение, что Голковскому просто это неинтересно. Ему хорошо сидеть на условном карантине в Китанафе и через свою личную гениальную линзу, которая у него одна, не расширяя ее, потому что она уже в себя вмещает все. Цитирую опять же его, я знаю все, только не глубоко. А именно через нее, не расширяя ее, рассматривать разные явления. Вот, мне кажется, как это. Спасибо большое. Еще вопросы, господа? Дань, спасибо большое, прекрасная лекция. Вопрос, смотрите, какой, не знаю, насколько по адресу, но вот давайте попробуем порассуждать и понять причины. Вот Голковский в своих стримах, ну и в принципе в том, что он показывает на Ютубе, вот лично мной неоднократно, я вот, можно сказать, ловил на каких-то, не то что дезинформации, но откровенная чушь. Вот когда вот Голковский, это в принципе некий такой поток, да, вот эта мысль, что, наверное, идет, и какие-то вещи, они, ну, объективно, это, наверное, не враг, но это прям дезинформация, то есть вещи, которые можно проверить, да, там, ну, может, даже пример, потому что про Большую Грецию говорил, вот она там называется у греков Эллада Акбар. Ну, то есть бредятина чистейшая. Вот в чем это смысл? Это такой метатроллинг? Это постметатроллинг? Это вообще что? Какова природа и зачем это делать, с вашей точки зрения? Спасибо. Я думаю, что это как очень, вообще, в принципе, любую ошибку в нашем, скажем так, в кавычках, да, в мире постправды. Сейчас вспомнился батл слава КПСС Оксимирона. Это батл, это территория постправды, здесь неважно, какой факт настоящий. Точно так же неважно, как неважно, действительно ли называлась Большая Греция Аллада Акбар или нет, или это просто троллинг. Точно так же, там, как говорится, если это неправда, это вполне могло бы быть правдой, это стоило бы придумать. Вот, я думаю, это такой ход мысли у Балковского для себя. Или это вполне может быть такая троллинг, дезинформация абсолютно эксплицитная. А может, он сам это где-то прочитал, где-то поверил, потому что он же тоже. Нет, не бывает. Ну да, вот такие вещи. Да. Может быть, он так себе доказывает, что он гений, что типа если мои зрители вот такое вот воспримут и не уйдут со стрима, значит я вот точно отличный. В этом вечном повторении самооправдания и самоутверждения. Ну, он часто повторяет в том, что что бы я ни думал, люди, что бы ли я не говорил, людям не верят. В том же «Бесконечном тупике» есть совсем потрясающие пассажи на тему того, что люди просто подходят ко мне и подчиняются моей воле. Вот. Ну, что я могу сказать, маэстро. Здравствуйте. Любая оценка творчества начинается с биографии автора, и у меня, возможно, нестандартный вопрос. А вы можете дать биографическую справку о себе? Ну, там, типа, родители, профессии, все такое. Что по жизни? Ну, нет, я могу. Родилась, выросла в Москве, родилась на Соколе, в Савеловском районе. Вот. А фамилия у меня белорусская, папа наполовину белорус, ну, с Беларуси. Вот, наполовину из Омска, старобрядцы Поморы. Мамку. Закончила школу 79-ю вместе с некоторыми работниками данного прекрасного магазина. Вот. Училась в школе, собственно, наша директриса с неким работником Листвы один раз сказала фразу, которая меня запала в душу еще во времена, когда я была пушистым либералом маленьким. Она сказала, у каждого русского в душе есть натянутая струна между земным и небесным. Вот. И вообще помню я ее до сих пор. Не знаю, сколько она была права, тогда мне это показалось полным отсутствием какой-то эпистемической скромности. Ну, не знаю, все равно главное, что я эту фразу запомнила. Вот. Большое спасибо за ответ. Еще вопросы? Давай, да. Правильно я понимаю, что и стремление левых интеллектуалов, и стремление Голковского к вот этой рекурсивной деколонизации, то, о чем вы говорили, это просто результат, ну, некоторого внутреннего невроза человека. То есть у человека есть ощущение внутренней неполноценности и неполности, которые его, так сказать, ведут к интеллектуализации там, мира по принципу вот этой проекции, что так как я сам себя внутренне чувствую неполноценным, мир вокруг меня стремится к тому, что я неполноценен. То есть это просто, грубо говоря, с вашей точки зрения, ну, невроз. То есть у человека есть некоторое какое-то такое ментальное, ну, нарушение в том, как он себя чувствует. Правильно? Ну, они и сами могут говорить, собственно, что они описывают невроз. Вопрос такой, откуда невроз этот появился. Я думаю, никто не будет так или иначе отрицать о том, что там очень долго не было, например, эмансипации черных никакой. То есть им действительно на полном серьезе мир вокруг них говорил о том, что ну, вы вообще не люди, вы животные и все такое. И из этого уже рождается невроз. Я думаю, многие там и русские могут найти параллели какие-то. Ну, так что не знаю, насколько тут актуален вопрос именно проекции, но то, что желание копаться бесконечно в этой теме и попытаться разгадать этот невроз является следствием этого психического состояния, я тут соглашусь. Можно ли из него как-то выйти, с вашей точки зрения? Ну, по личному опыту, может быть, по наблюдениям? Забить, это единственное, что нам остается. Опять же, деколонизацию это еще надо решать. На самом деле, надо бороться с тем, что у тебя в голове, а не с тем, кто тебе об этом говорит. Но это, как бы, я сама не знаю. Спасибо. Да, вот там. Мне кажется, что вот эту психоаналитическую линию можно продолжить и обязательно упомянуть об отношении Голковского с его отцом, точнее, об значимом их отсутствии, к чему также можно приписать его стремление обрести отечество, если не отца, по вполне определенным воплощениям. Я не хотела, конечно, отпускаться настолько низко, сколько как проводить прямую фрейдистскую параллель с, опять же, потрясающим рассказом в «Бесконечном тупике» о том, как его отец его, цитирую, ментально кастрировал. Вот, так что я думаю, я с вами абсолютно согласна, эту линию, в принципе, можно продолжать, просто это вообще не моя специфика, не моя область знания, поэтому так, вот. Да. Да, привет. Я же хотел спросить насчет, ну, ты упомянул в своей лекции, да, спасибо за лекцию, что 25 лет прошло и ничего не изменилось, ну, тут просто нужно... Ну, ты считаешь, что вот в будущем точно так же ничего не изменится, и что, в принципе... Ну, потому что сейчас вот эта деколониальность, она все-таки, ну, маргинальна не только потому, что... Не только потому, что она маргинальна сама по себе как явление, да, а потому что просто там есть один Голковский, есть там Крылов покойный, и есть такое, ну, небольшое число людей, вот можно посмотреть просто, да. То есть просто движение... Вот считаешь ли ты, что вот эта вот деколониальность... русского, не люблю это слово, сознание, она просто еще не набрала оборота. И возможно ли в будущем, что, ну, произойдет, так скажем, качественный рост? Мне кажется, тут копать не перекопать, потому что ключевой момент, в принципе, даже с точки зрения левой теории, это то, что левые не очень хотят заниматься русскими, но при этом сами пишут очень много статей на то, что та же самая Российская империя, грубо говоря, колонизировала сама себя. То есть там насильно. И вот та же самая западная теория, на которой сейчас приходится левым активистам опираться, мы сейчас уже видим, зайдите на любого Вондерзина, они там уже бурятов деколонизируют, грубо говоря. Теория базируется на куда более понятных и простых империях. Что вот есть Британская империя, а вот есть их колонии, которые не так и так колонизировали. Но в России все немножечко не так. Вот. Мне кажется, тут возможен, очевидно, и нужен какой-то качественный скачок, но для этого надо, например, уговорить правых немножечко там побольше там читать и изучить ошибки левых, помимо вот этой вот пирамиды иерархии угнетения, которая очевидно неверна, а левых уговорить немножечко там, не знаю, понять, что русские существуют и что нам тоже как бы во время нашей истории было не очень круто, а не то, что мы злые угнетатели. Один из последствий Голковского, как и Михаил Каин, я думаю, вам известен. Да. В общем, утверждает о том, что, в принципе, деколониальная теория нужна для того, чтобы ввести новые страны в состав Евросоюза. Считаете ли вы, что Голковский тоже послан для того, чтобы создать этот вот, ну, пока, ну, как там, европейский округ... Северо-западный европейский округ Ингерландия. Чтобы как бы деколонизировать народ и ввести его в ЕС постепенно так. Ну, Каин очень интересный мыслитель, скажем так, но отвечая на его, у Каина есть одна вещь, которой у Голковского нету. Это конкретно практика нахождения во всех этих бюрократических заведениях. Просто если переводить Каина с голковско-манского языка, скажем так, на язык более прямой, все, о чем он говорит, это о том, что Россию собираются пилить, да, в частности, с помощью деколониальной теории на кучу еврорегионов, потом один за одним их пускать в Евросоюз. На самом деле теория это, в принципе, ну, вполне может оказаться и правдивой. То есть фирма, возможно, реально переезжает. Другая проблема, что надо делить... использование там ведения теории в определенные круги как оружие, которое такое вообще вот, ну, хардовое конспирологическое мышление. Что нам делать, грубо говоря, на местах, потому что если нас будут там, если цель ведения там деколонизации от Москвы это разделяй властву, то нам такая деколонизация не нужна, очевидно. Но это наш вопрос, который решает, собственно, нам, пока еще эти деколонизаторы не пришли и не сделали рамку свободную Москве. Продолжить историю с неврозом. Вернее, только в обратном как бы случае. Слишком много, на мой взгляд, уделяется у нас сейчас в дискуссии психологическим аспектам, но не уделяется внимание аспектам фактологическим. Ну, например, Голковский всегда утверждает, что он просто очень много читал, поэтому он такой умный, столько знает, там, ну и так далее. А если внимательно следить за его творчеством, в частности, за тем, что и когда он писал, еще особенно будучи в ЖЖ, в нулевых годах, где он, грубо говоря, прям очень много, так сказать, написал вещей, которые были для него на тот момент, ну, не опасными, но рискованными, там всплывают интересные вещи. То есть он пишет о фактах, о которых на тот момент не знает никто. Ну, то есть там в духе, там была очень интересная история. В 2006 году он написал в комментариях в ЖЖ, что, дескать, в Мавзолее есть там 54 или 56, по-моему, в общем, неких там камер. Вот, проходит 6 лет. Вот, и, соответственно, выходит, по-моему, в «Комсомольской правде», значит, такая, типа, сенсационная статья, там, соответственно, дает интервью замдиректора ФСО, вот, и говорит, что да, вот оказалось, что, значит, в Мавзолее есть, значит, там, специальный, там, отдельный колумбарий, он сейчас пустой, неизвестно, был ли он такой, туда вообще 50 лет никто не заходил. Вот, вот таких вот интересных историй, которые Голковский знал лет эдак за 10 до... так сказать, их официального опубликования, их, наверное, можно считать где-то с десяток, а, соответственно, возникает вопрос, а возможно, просто-напросто его антиколониальность, она не в том, что, как бы, ну, у него там была там, какая-то психологическая проблема, он, например, уже замещал или объяснял для себя, да, почему у меня все так плохо, а потому что человек просто попрощался в каких-то кругах и получил какую-то информацию, которая его на эту теорию навела, а его невроз только, ну, заставил его там ковыряться больше. Это вот, я думаю, то, что у Голковского все равно есть доступ куча интересных, того, что мы бы назвали там сливы, скандалы, интриги, расследования, я думаю, это неоспоримо. И то, что он вполне себе мог действительно иметь доступ к этим фактам. Вот то же самое вот с Каином, который попрощался в условных этих соборах, проникся тем, что там происходит, и в нем разгорелась антиколониальность. В каком-то смысле, и там у меня был какой-то похожий экспириенс. Вот. Другое дело, что действительно, я думаю, тут скорее дело в каком-то сочетании. Опять же, очень вот момент развала Советского Союза, момент арест летающих шоу, вот недавно тоже, когда готовилась к лекции, читала интервью Кашина, где он как раз говорил, почему Голковский так сильно повлиял на постсоветских людей. Мы думали, что все так, а потом узнали, что все не просто не так, а прям вот совсем не так. Это привлекает людей к Голковскому. Вот. А другое дело, что есть два варианта реакции на эту тему. Есть вариант уйти в какой-то такой личный я же гений спирали и обустраивать свое утиное движение, а есть вариант как-то, возможно, я по возрасту наивная, попытаться что-то с этим делать, на своей земле же как-то находимся. Или в СССР 2.0, фирма Российской Федерации, которая принадлежит Британской королеве. На самом деле я немножко не согласен по поводу такого взгляда на непривлечение, на просто некоторую ищейку, которая ищет информацию, у которой такой есть некоторый нюх, по которому она идет. Мне кажется, что одной из, может быть, глобальных целей, которым Дмитрий Евгеньевич там всю жизнь шел, судя по тому, что я читал, это социализация. То есть он изначально исходил из позиции того, что в Советском Союзе связи между людьми были нарушены, собственно, он сам начинал как одиночка, у которого не было друзей, и можно воспринимать его строительство утиного движения, клуба «Реальная жизнь», всяческих акций с ЖЖ, как, ну, некоторая собственная социализация, когда человек знакомится с людьми, пытается с ними создавать некоторые социальные акции, движения. Есть статья в «Утиной правде», где он общается с старым дипломатом и спрашивает у него про некоторую общественную жизнь, которая была в 70-е годы в одном богемном заведении. То есть мне кажется, что вот этот поиск информации — это просто следствие, мне кажется, интереса человека к другим людям и попытки восстановить общение, которое у человека может быть не хватало до этого. То есть просто это как такая цель, просто социализация, построение какой-то общественной жизни. Вот, то есть это я к тому, что мне кажется, что целеполагание Дмитрия Евгеньевича не только вот эта мыслительная рекурсия, все-таки не зря он изучал организации, партостроение и так далее. Мне кажется, ему также это интересно, как некоторое приложение к его деятельности в реальной жизни. Вот. Я бы сказала, на самом деле, что эта его цель является основной, да и он, я думаю, сам согласился, как он и сам много раз говорит, когда он только там создал ЖЖ, я создал ЖЖ, чтобы найти жену, ну и нашел жену. Вот. То же самое с его мутным движением. Он действительно, я вот вообще скажу, что целеполагание реально лежит в том, чтобы построить свою партию, скажем так, и уютненько с ней устроиться в Исландии. В ожидании, когда мир пойдет крахом, а они будут сидеть в уютных странах. Вот. И действительно, да, социализация тут определенно имеет огромное значение. Но это тоже, это лежит уже в психоаналитических каких-то моментах. Да. Опять я. Первое, кинотав Никитонов. Второе. Вы в одном из ответов сказали, что у вас был опыт взаимодействия с какой-то частью собора и допуска какой-то информации. На базе вашего телеграм-канала попробую тыкнуть пальцем в небо и спросить, может быть, у вас есть градус в какой-то масонской организации? Какой у тебя градус? Топ 40 градусов, ребят, топ 40 градусов. А нет, нет у меня никакого градуса. Я женщина, женщины масоны не берут. Хотя меня попытались, типа, не знаю, позвать тусить себе масона, но я подумала о том, что я уж берегу свою женскую честь и не пошла к ним до сих пор. Ну, а фратернцы хотя бы? Ну так, нет, такой-то градус у меня есть, но они там все шизы просто. Благодарю вас. Нет, это нормально. А что, если не секрет, капа-капа-гамма или? Нет, нет, не такие фратернцы. Это консервативное общество. Deep State такой консервативный американский. Правая партия, есть статья на Википедии. Ельский политический союз. Скажите, пожалуйста, а вот как вы можете охарактеризовать круг каких-то современных, может быть, мыслителей, которые Голковский признает, так сказать? Потому что Голковский человек, который очень много о себе думает. Собственно, в его трудах очень часто видно то, что если бы меня спросили, я бы всем это указал, как жить. И все было бы хорошо, а вот они такие дураки, что не спросили. Но некоторых людей он уважает, некоторых людей он считает то, что тоже интеллектуалами, которые как бы заслуживают, если не нравится, хотя бы вот некоторого соотношения. Вот. Вот вы кого бы охарактеризовали как такой круг его, который, круг мыслителей, который Дмитрий Евгеньевич считает, ну, вот какого-то вот своего более-менее, менее скорее. Но, тем не менее, мне все время было очень сложно разобраться в бесконечных перипетиях, опять же, движения вокруг Голковского и, в принципе, каких-то мыслительных движениях из нулевых, например. Потому что, во-первых, мне это не совсем интересно, мне все-таки интересно, что человек пишет и как он думает, чем с кем он возится, скажем так. Да и к тому же, опять же, то, как из того же самого утиного движения изгонялись какие-то люди, мне кажется, что сложно сказать. В общем, я на этот вопрос ответить не смогу. Единственный добрый посмертный пост у него был как раз о покойном Крылове, насколько я мог судить, из философов. А потом был очень сложный пост на четыре части, который добрым назвать очень сложно. Да. Ну, вот совсем очень сложно, наоборот. Поэтому, как бы, мне кажется, это сложно так сказать. Маэстро, может быть, только один. Ну, кстати, не согласился бы. По сути, итогом поста является то, что если бы Крылов был жив, он бы меня перевынул. Ну, то есть, как бы, то есть, он, по сути, к этому все подводит. Потому что он даже признает то, что в итоге там и «Золотой ключ», и возможные будущие произведения — это лучше, чем то, что написал он сам. Ну, мне кажется, это такая очень печальная уступка. Это не очень звучит как хороший, добрый пост по человеку, который умер и как бы жил не очень, скажем так. Доброту не обещал, но он обещал честность. Вот, и это, мне кажется, у него получилось, как ни странно. Хотя тоже первый раз, когда прочел, так думаю, это вообще что. Опять же, внимание, кстати. Да? Даш, первое, да, такая справка. Просто официально утиное движение, оно закрылось. Вот. А второе, что хотел сказать. Ты просто затрагивал в своем посте, в телеграм-канале один раз эту тему. Ну, когда ты отвечал своему поклоннику, Каину. Вот, ты затрагивал эту тему того, что вот, значит, человек ознакомился с этой масонской культурой и немножко подвис. Вот. И у меня просто вопрос, если ты в Йеле все-таки так чуть-чуть видел это со стороны, ну ты об этом просто писала. Вот, я не говорю, что у тебя есть градус, я принимаю на веру. Вот, можешь сказать, вот в «Бесконечном тупике» вот есть соответствие, когда Голковский описывает какие-то вот эти масонские организации, я, кстати, давно хотел тебя спросить, вот тому, что ты видела, то есть вот какая-то вот эта пародийность, кого надо, может быть, еще что-то? Карнавализация всеобщая, это из того, что я видела, да, но опять же, это была Америка, и это были чисто американские организации, я там скорее все связывала с конкретно тем, что, ну, они все сперли из Оксфорда, потом это все 300 раз переварилось, и во время холодной войны превратилось уже в американские развлечения со всяким хейзингом. Вот. А на момент, когда я там была, они уже ушли в полный симулятор, и если там несколько лет назад они еще могли друг друга там шутку порезать или там по 40 часов стоять на месте и не двигаться, то сейчас все уже куда мягче и проще. Вот. Как-то так. Понял. А пародировать клоунады, это да, но очень сложно для, скажем так, русского сознания. Это англосаксонская оборачиваемость и перевернутость того, что нет, это всего лишь игра, нет. Но мы к этому относимся очень серьезно. Это так, заметка на полях. Извините, не мой вопрос, друг интересуется, почему-то. Знакомы ли вы с Анастасией Кальк? Я так понимаю, тоже какая-то исследовательница с восточного побережья? Нет, не знаю, к сожалению. Ну тогда все. Это будет пару. Есть еще вопросы? Обещали ответить на вопрос, может быть, Гарт Голковский все-таки прав, это не волнуйся. Как можете? Ну, я так кратко, я не знала просто, как это достаточно на самом деле вернуться, потому что, мне кажется, это выводится скорее в какую-то тотальность, потому что мысль Голковского, она, грубо говоря, абсолютно тотальна. Она тотальна, как постирония, она тотальна, как дисфиграция славы КПСС. Все что угодно, там любая какая-то... Опять же, когда мы смотрим на его теорию про криптоколонии, ты смотришь на факты, которые он представляет, и такой, блин, а может все на самом деле так? А может реально спецслужбы подкажут колпаков? Потому что мы все знаем еще, что спецслужбы, в принципе, могут быть подкажут колпаков. Вот. И мне кажется, именно на этот вопрос ответа найти практически невозможно. И куда больше имеет значение вот это вот дегоцентризм, как называет мой прекрасный коллега культуролог, это все дело, как, ну, такой маленький Голковский, который живет в каждом из нас, и именно сам вопрос, который говорит, а может быть, он на самом деле прав, может быть, все не так, как кажется, может быть, мы все просто ущербные люди с бесконечной воющей дискурсивной пустотой в душе, потому что ты же никак это не опровергнешь, склонен русский к саморазрушению или не склонен. Просто над этим можно думать, эти мысли можно гонять в голове бесконечно. На этот вопрос нет ответа, куда важнее само существование вопроса. Само существование вопроса получается довольно вредная штука, потому что что-то типа вируса. Как только мы его задаем себе, то уже дела не очень хороши, потому что он одновременно и деструктивен, и не имеет никаких решений. Соглашусь, я не знаю. Ну, а может быть, это как смотреть в бездну. Если долго читать Голковского, Голковский начнет читать тебя. Во всяком случае, я на это надеюсь. А почему он берется за аксиому, что на этот вопрос нет ответа? Ну, опять же, потому что он достаточно тотален. Ты не можешь никак опровергнуть размышления о национальном характере. Ну, почему? Эмпирическим каким-то способом. Ну, плюс еще... Большая пятерка. Она даже изучается, насколько хорошо она наследуется. Ну, а что, как наследуется? Можно сказать только... Ну, смотрите. А вы про большую пятерку знаете, да, Big Five? Да, но, опять же, извините, это американские бихевиористы. Кто сказал, что это правда? Голковский бы сам типа не понравился. К тому же Голковский сам, его метод доказательства не является никаким эмпирическим. Он является чисто аналоговым и, ну, по аналогии. Он все доказывает по аналогии. И считает, что вот как раз это понимать надо... А это отображение этого аналогического метода доказания. Там, мое любимое – это Мартин Лютер мог и не существовать, и, скорее всего, не существовал. И протестантизм не мог существовать, потому что европейский крестьянин просто не мог он читать Библию, потому что Библию невозможно прочитать. Так Голковский типа доказывает, что протестантизм, история возникновения протестантизма абсолютно точно не то, что Библию распространили. Вот. И человек, который исходит из такого метода доказательства, ну, можешь какие угодно там софистические, логические выкладки перед ним делать, ты просто не сможешь опровергнуть этот аргумент. Никак. Ну, мне кажется, что сам термин, вот конструкция там «понимать надо», она была сделана, по большому счету, она алогично намерена, и он прекрасно это понимает, он это сделал просто-напросто для того, чтобы, вот, ну, когда он выступил со своей теорией там, типа, там году 2006-2007, вот, ну, там, уже просто не было людей, которые хотя бы там на 10% с ним соглашались, ну, потому что, в принципе, дискурс был другой. И, возможно, это было просто-напросто инструментарием вот для, скажем так, чтобы вот этот вот обух перешибить и там, донести ту мысль, которую крайне трудно донести рациональными аргументами, потому что существующий там дискурс, в котором огромное количество, там, в том числе там, советской какой-то пропаганды или постсоветской, то есть даже то получается такая очень странная мешанина, вот, но для того, чтобы там, прийти к той картине мира, которая есть у него, вот, нужно очень много из этих там, пунктов подшибать. Вот, и, возможно, он это использовал просто как способ аргументации для того, чтобы не ввязываться в там, 10 тысяч споров. Ну, такой себе, я не знаю, возможно, там, у меня какие-то тоже наивные в этом есть помышления. Мне кажется, что проще было бы деконструировать уже изначально тотальную и алогичную коммунистический дискурс, как-то на это обратить внимание, вместо того, чтобы перешибать его таким же алогичным и тотальным, это понимать надо. А он, кстати, сейчас этим занимается. По факту. Ну, то есть, как лучше помню, чем никогда. И рада слышать. Нельзя деконструировать коммунистический дискурс точно так же, как нельзя деконструировать любую крупную религию. Она построена на вере, а если человек во что-то верит, то какие-то там факты идут глубоко по боку. Дискурс при этом можно деконструировать, потому что коммунизм также тотален, да, как и любая религия. Но при этом, если те же самые абрамические религии допускают разные реинтерпретации, то коммунизм... Он допускает множество. Более того, он может любые штуки постфактум объявлять частью себя или выкидывать из себя, при этом оставаясь цельным. Таким успехом можно ислам деконструировать. Ну, в этом плане, да. Это верно. Я всего видео творчества знакома. Очень мало смотрела, честно скажу. Очень тяжело несет. Ну, кстати, очень важный момент еще, который тоже там хотела подсветить, опять же, его вот эти вот персонажи, которые живут внутри него, и финал «Бесконечного тупика», где он со стороны заранее как будто пытается ответить на критику от разных людей. То есть он там, «Бесконечный тупик» кончается цепочкой типа рецензий на самого себя от разных представителей разных социальных слоев. Я была очень рада увидеть, что ни одна из них не копировала мои мысли, значит, меня все-таки Голковский еще не придумал. Вот. Но и то же самое вот все его эти дядюшки Джо, Димитриусы и все такое. То есть это в этом тоже есть какой-то определенный нарциссизм и желание как-то повернуть какие-то свои внутренние грани. И это опять же напоминает мне про русский рэп, который я люблю вспоминать и к месту их нет, потому что это тоже постироническая такая дискурсивная практика, которая тоже помещается все. Русский рэп постироничная практика. Да, абсолютно. Баты там те же самые. Но это вообще для отдельного разговора. Оксимирон огромный фанат Голковского раньше был. Пытался его бокс отвести. Да. Небольшое дополнение. Какой ваш любимый персонаж? Из Голковского? Ну, из вас. Лично. Тим Димыч. Не один мне нравится. Это все-таки немножечко не то. Это слишком для меня наиграно. Поскольку, я так понимаю, уже дискуссия движется к завершению, хотел бы все-таки услышать от вас больше ваших личных выводов. То есть вы презентовали краткое изложение основных явлений, связанных с Голковским, упомянули некоторые возможные проблемы, которые синдром утенка может привести для утенка. Какие качества, конкретные выводы мы можем теперь из этого сделать для себя? Ну, я для себя делаю такие выводы, что даже если, там, я не фанат детерминизма и считаю, что даже если свобода воли по факту не существует, мы, люди, переживаем иллюзию свободы воли, поэтому зачем говорить вслух, что она не существует и совершать какие-то действия, если мы переживаем ее иллюзию. Вот. И мне кажется, что отказ от какой-то этой самой свободы воли, от того, что человек может как-то изменить свои обстоятельства, а не просто плавать по волнам исторического процесса, еще и основанного на лжи, точно так же отказ от... не знаю, попробовать вещи не прозреть своим невероятным гением, а как-то их попробовать разобраться, деконструировать и, возможно, расширить собственную линзу. Мне кажется, это плохо, мне кажется, это контрпродуктивно, и мне кажется, это достаточно вредная идеология, если ее распространить на широкие массы. Потому что в таком случае мы будем просто действительно вплыть к историческому процессу и ничего не делать. Это не очень хорошо. Ну, это мои личные выводы. Спасибо. Да. Напишешь некролог Голковскому? Я надеюсь, он будет еще долго. Я думаю, это хороший вопрос. Мне очень кажется, что он сам себе уже подготовился. Много. В разных редакциях. Александр. Еще есть вопросы? Нет, это последний. Да. Это был последний. Хорошо. Давайте поблагодарим Галью. Я напоминаю, что у нас много книг Голковского. Они есть на кассе. Покупайте. Разбирайте. Всем спасибо. Спасибо большое. Спасибо.